Мэй отправилась обратно в сферу, решив никогда больше из кампуса не выезжать. Хватит с нее семейного хаоса, Мерсера, уродского родного города. Она ведь даже толком не спросила родителей про камеры. Видали? Дома какой-то дурдом. В кампусе все знакомо. В кампусе никаких трений. Перед сфероидами незачем оправдываться, незачем разъяснять им будущее планеты. Они уже понимают и Мэй, и эту планету, и то, что все должно быть и в скорости будет. Находиться за пределами кампуса ей без того становилось все мучительнее. Снаружи бездомные, а с ними неизбежные и невыносимые запахи, и поломанные машины, и полы, и стулья, которые никто не моет, и куда ни глянь, хаос безалаберного мира. Конечно, сфера старается его упорядочить, много над чем работает. Конечно, проблему бездомных откорректируют или решат, едва закончится и графикация приюта, и в целом жилого фонда, над чем трудятся в периоде нары. Но в безумии за воротами было все страшнее. Прогулки по Сан-Франциско, Окленду, Сан-Хосе, да вообще по любому городу, все больше напоминали турпоездку в страны третьего мира. Лишняя грязь, лишние раздоры, лишние просчеты и ошибки, и в каждом квартале тысячу проблем можно исправить простейшими алгоритмами, внедрением доступных технологий и участием активных членов цифрового сообщества. Камеру Мэй не выключила. Доехала меньше, чем за 2 часа, прибыла всего в полночь, после поездки взвинчена, нервы на пределе. Сейчас нужно расслабиться и отвлечься. Пошла в ЧК. Зная, что там она пригодится, там ее старания будут недвусмысленно и немедленно одобрены. Вошла в корпус, глянула на медленное вращение колдера, поднялась на лифте, пробежала по мостику и вошла в свой прежний офис. За столом получила 2 сообщения от родителей. Оба еще не спят, оба в отчаянии, в ярости. Мэй пересылала им позитивные кваки, сообщения, в которых зрители восхищались ими, пожилой парой, да еще с рассеянным склерозом, но до сих пор сексуально активной. Однако родители не заинтересовались. «Пожалуйста, перестань», — просили они, — «пожалуйста, больше не надо». Как и Мерсер, они потребовали, чтобы она перестала с ними общаться, иначе, нежели за закрытыми дверями. Мэй внушала им, что они не понимают, куда движется история. Они не слушали. Мэй знала, что в итоге их переубедит. Это лишь вопрос времени для них и для всех, даже для Мерсера. Он и ее родители с опозданием обзавелись компьютерами, с опозданием купили мобильники, повсюду опаздывали. Это смешно. Это грустно, это бессмысленно — откладывать неопровержимое настоящее, неизбежное будущее. Так что Мэй подождет, а пока она открыла канал, кое у кого нашлись в этот час неотложные вопросы, но к началу рабочего дня всегда скапливались неотвеченные письма, и Мэй решила до прихода нубов подсократить очередь. Может, она все обработает, всех удивит, пускай явится к чистому листу, к пустому каналу. Ответа ждали 188 запросов. Она сделает, что сможет. Клиент из Twin Halls хотел сводку по всем другим бизнес-сайтам, которые посещают потребители, заходившие к нему. Мэй с легкостью отыскала данные, переслала ему, и ей мгновенно полегчало. Следующие 2 – простые шаблонные ответы. Она послала опросники и оба раза получила 100. От одного прилетел встречный опросник. Она ответила и закончила за 1,5 минуты. Следующие 2 запроса были посложнее, но рейтинг держался на 100. 6-й еще сложнее, но она ответила, получила 98, послала опросник, дотянула до 100. Клиент рекламировал обогреватели и кондиционеры. Жил в Мельбурне, спросил, нельзя ли добавить ей к своей сети профессиональных контактов, и Мэй с готовностью согласилась. Тут-то он и сообразил, что она Мэй. «Та самая Мэй?» — напечатал он. Звали его Эдвард. «Не отпираюсь», — ответила она. «Какая честь!» — напечатал он. «Который час у тебя?» «Мы тут только работать заканчиваем», — она ответила, что час у них поздний. Он спросил, нельзя ли добавить ее в его список рассылки, и она вновь согласилась с готовностью. Затем последовал короткий водопад новостей и информации о страховом бизнесе в Мельбурне. Эдвард предложил сделать ее почетным членом МГПОК, Мельбурнской гильдии поставщиков обогревателей и кондиционеров, бывшего Мельбурнского братства поставщиков обогревателей и кондиционеров, и она сказала, что весьма польщена. Он добавил ее в друзья в персональном сферическом профиле и попросил взаимности. Она ответила взаимностью. «Надо еще поработать», — написала она. «Привет всем в Мельбурне. Родительское помутнение, безумие Мерсера уже испарялись туманной дымкой на заре». Мэй открыла следующий запрос от парикмахерской домашних животных в Атланте, получила 99, послала опросник, вернулась к 100, послала еще 6 опросников, и на 5 клиент ответил. Она открыла следующее письмо, на сей раз из Бангалора, и как раз приспосабливала шаблон к запросу, когда вновь прилетело сообщение от Эдварда. «Видела просьбу моей дочери?» — спросил он. Мэй проверила свои мониторы в поисках какой-то просьбы от дочери Эдварда. В конце концов он уточнил, что у дочери другая фамилия, она школьница из Нью-Мексико. Распространяет информацию о судьбе бизонов в штате и просит Мэй подписать петицию, а также помянуть компанию на всех возможных площадках. Мэй ответила, что постарается, и тотчас об этом квакнула. «Спасибо», — написал Эдвард, а спустя несколько минут ее поблагодарила и его дочь Хелина. «Самой не верится, что мою петицию подписала Мэй Холланд. Спасибо», — написала она. Мэй ответила еще на 3 запроса. Ее рейтинг упал до 98, и хотя она не раз и не два послала всем 3 клиентам опросники удовлетворение, ей не светило. Чтобы поднять средний рейтинг с 98 до 100, надо получить 100 примерно за 22 ответа. Она глянула на часы 00:44. Времени полно. Прилетело еще одно сообщение от Хелины. Та интересовалась работой в сфере. Мэй посоветовала ей то же, что и всем, и послала электронный адрес отдела кадров. «Замолвишь за меня словечко?» — спросила Хелина. Мэй ответила, что сделает все возможное, если учесть, что они с Хелиной никогда не встречались. «Но ты меня уже неплохо знаешь», — ответила та и прислала ссылку на свой профиль. Порекомендовала Мэй почитать там несколько эссе о защите дикой природы и еще одно, с которым она поступила в колледж. Сказала, что оно по-прежнему актуально. Мэй ответила, что постарается прочесть, когда сможет. «Дикая природа» и «Нью-Мексико» напомнили про Мерсера. Лицемерный недотепа. Куда подевался человек, который занимался с ней любовью на краю Великого каньона? Они тогда очень удачно заблудились. Мерсер забрал ее из колледжа, и они поехали по юго-востоку без графика, без планов, понятия не имея, где сегодня будут ночевать. Шквалом промчались через Нью-Мексико, потом в Аризону, там остановились, отыскали утес над каньоном, вообще не огороженный, и под полуденным солнцем Мерсер ее раздел. И за спиной у нее был обрыв в 4000 футов. Мерсер ее обнимал, а в душе у нее не было сомнений, потому что тогда он был силен, тогда он был молод, он умел мечтать, а сейчас состарился и ведет себя так, будто совсем одряхлел. Мэй отыскала страницу профиля, которую сделала Мерсеру. Страница пустовала. Мэй послала запрос технарям. Выяснилось, что Мерсер пытался страницу стереть. Послала ему квак, ответа не получила. Проверила сайт его компании, но его тоже стерли. Осталось только объявление о том, что у Мерсера теперь сугубо аналоговый бизнес. От Хелены пришло новое сообщение. «Ну и как тебе?» Мэй ответила, что пока не успела прочитать, и следующее сообщение пришло от Эдварда, отца Хелены. «Было бы здорово, если б ты порекомендовала Хелену на работу в сфере. Не хотим давить, но мы на тебя рассчитываем». Мэй снова пообещала обоим сделать все, что в ее силах. На второй монитор прилетело оповещение о кампании сферы по уничтожению ветряной оспы в Восточной Африке. Мэй поставила подпись, отправила смайлик, пообещала дать на это дело $50, квакнула. Тотчас увидела, что Хелена и Эдвард переквакнули. «Мы делаем, что можем», — написал Эдвард, — «услуга за услугу». В 01:11 накатила чернота. Во рту стало кисло. Мэй закрыла глаза и увидела провал. Из него пробивался свет. Она открыла глаза, глотнула воды, но от этого только сильнее запаниковала. Поглядела, сколько у нее зрителей, всего 23 010, но не хотелось, чтобы они увидели сейчас ее глаза и прочли в них страх. Она снова зажмурилась, вполне естественно, если на минутку после стольких-то часов за монитором. «Просто передохнуть хочу», — напечатала она и отправила. Но когда закрыла глаза, провал стал отчетливее, оглушительнее. Что такое она слышит? Крик под бездонной водою, пронзительный визг миллиона затопленных голосов. Она открыла глаза, позвонила родителям. Нет ответа. Написала им. Ничего. Позвонила Энни. Нет ответа. Написала ей. Ничего. Сферическим поиском проверила, где Энни, но той не было в кампусе. Зашла в профиль, пролистала несколько сотен фотографий, в основном из командировки в Европу и Китай. Глаза резала. Мэй опять зажмурилась и увидела провал. И оттуда рвался свет, и под водой кричали. Открыла глаза. Снова написал Эдвард. «Мэй, ты там где? Хорошо бы знать точно, сможешь ли ты помочь. Напиши обязательно». «А что, Мерсер правда может вот так исчезнуть? Она его найдет. Она не сдастся». Поискала Мерсера. «Может, он с кем-нибудь другим переписывался?» «Ничего». Позвонила ему, номер отключен. Очень агрессивный шаг — сменить номер и не оставить нового. Что она когда-то в нем нашла? Отвратительная жирная спина, эти ужасные клочья волос на плечах. «Господи, да где же он? Ищешь кого-то и не можешь найти. Совсем плохи дела». На часах 01:32. «Мэй, это снова Эдвард. Ты не могла бы сказать Хелене, что в ближайшее время посмотришь ее сайт? А то она слегка расстроилась. Ей бы любое слово одобрения помогло. Я знаю, что ты хороший человек. Ты не станешь нарочно пудрить ей мозги, ну, обещать помощь, а потом делать вид, что знать ее не знаешь. Привет, Эдвард». Мэй сходила на сайт Хелены, прочла одно эссе, похвалила, сказала, что Хелена очень умная, затем квакнула, рассказала всем, что Хелена из Мельбурна, Нью-Мексико, яркий голос, с ней нужно считаться, ее работу следует всемерно поддерживать. Но провал внутри не закрывался, а его нужно срочно закрыть. Не зная, что еще сделать, она включила сферический опрос и кивнула. «Начнем». «Скажи, ты регулярно пользуешься кондиционером для волос?» «Да». «Спасибо. Как ты относишься к органическим средствам по уходу за волосами?» Она уже успокаивалась. «Весело». «Спасибо. Как ты относишься к неорганическим средствам по уходу за волосами?» «Грустно», — сказала Мэй. «Очень правильный ритм», — «Спасибо. Если твое любимое средство по уходу за волосами недоступно в магазине или онлайн, ты заменишь его похожим брендом?» «Нет. Спасибо. Размеренно выполнять задачи. Вот. Да. Это самое оно». Мэй глянула на браслет, увидела сотни новых смайликов. «Это как-то освежает», — писали ей в комментариях, что Мэй практически звезда сферы, вносит свой вклад в общую базу данных. И ей писали клиенты, которым она помогала, работая в ЧК. Клиенты из Колумбуса, Йоханнесбурга и Брисбена слали приветы, хвалили. Владелец маркетинговой фирмы из Онтарио поблагодарил ее в Кваке за добрый пример, за доброжелательность, и Мэй с ним коротко поболтала, спросила, как идут дела у них на севере. Ответила еще на 3 запроса, всех 3 клиентов уговорила заполнить расширенный опросник, средний рейтинг ячейки 95. Мэй надеялась самостоятельно его подтянуть. Ей было очень хорошо. Она чувствовала, что нужна. Мэй, ее имя, произнесенное ее же синтезированным голосом, пробирало до костей. Как будто месяцами не слышала этот голос, и, однако, он не растерял силы. Надо кивнуть. Но Мэй хотела послушать еще и подождала. Мэй. Словно домой вернулась.